«Три», — сказал он и, выпрямив свою правую ногу, подбил мою обратной стороной своего колена. Я упал на бок, но Сашка хорошо меня подстраховал, и я не получил сильный сотряс. «Повторишь? Попробую», — пожал я плечами. В той жизни мне не удалось поговорить с тренером по душам, но меня всю жизнь терзали подозрения, что он где-то когда-то подсмотрел методику тренировки каратистов. Я, почему и ушел в карате, потому что, то, как давал переднюю подножку Полукаров, была классическая шатокановская дзинкуцу дачи 4, дзинкуцу дати, основная атакующая стойка с выпадом вперед. У Полукарова много было таких каратиковских приемов, адаптированных под самбо. То есть я пришел из самбо в карате уже подготовленным к их стойкам, отчего легко вписался в систему. Взяв косой захват, произвел бросок на раз, два, три. Тоже подстраховал, но чуть-чуть потерял равновесие. Петров весил чуть-чуть больше меня, хотя и был самым легким. «Хорошо, Дрихлов», — похвалил тренер. «А быстро сможешь?» «Я смог». «Молодец, Дрихлов», — восхитился он. «Действительно, талант. Ты у меня не тренировался?» Я похолодел, но с непонимающим видом посмотрел на него. «Может, ты в том году приходил? Я не всех помню. Много приходит и уходит. Хотя, нет, до передней подножки мы только через год добираемся. Сначала бедро. Можешь бедро?» «Могу. Делай». «Я сделал». «А, что еще можешь?» Возбудился тренер. «Плечо. Делай». «Сделал». «Ну, брат, со стойки слепил. Пацаны, гляньте, как он плечо со стойки делает. Покажи». Я показал. Плечо со стойки я делал, подворачиваясь под соперника, сильно приседая и поднимая руки вертикально вверх. Противнику ничего не оставалось делать, как перелетать через меня. Это, фактически, плечо с колен, но со стойки. Это чистая победа, ребята. Не моя школа, не моя, но очень хорошая. Где тренировался-то? Сознавайся. Не мог тебя так, брат, натренировать дома. Не рассказывай мне сказки. Колись. В другом городе год тренировался, покололся я. Ну, вот, облегченно выдохнул Полукаров. А я уже подумал, что совсем в самбо ничего не смыслю. Но, как ты? Ты же, Дрихлов, хилый. Кто-то снова засмеялся. Тренер поискал и нашел взглядом нарушителя. 30 раз отжаться, Демин. Болел долго, хмуро сказал я, понимая, что с такой фамилией надо накачать громадные мускулы, чтобы никто не дразнил, и то будут улыбаться несоответствию. Да и хрен на них, подумал я. Так тебе можно заниматься, справку возьмешь, смотри, у нас нагрузки большие, выдержишь. Я не знал, что ответить. Меня любимого пока на тренировке не было, а как появится. Правда, весовые категории у нас разные. Женька вряд ли дотянет до тяжелого веса даже к взрослому состоянию. Даже если будет питаться по первому разряду, а не супом с макаронными изделиями звездочка. Фу, гадость. А ведь и я в своем детстве ел супы из пакетов, а теперь не идет. Что-то, и что делать, билась мысль, я ведь и сейчас не собирался выступать на Олимпиаде, предавать хорошего человека второй раз, не знаю, как выдержало его сердце, а мое в этом теле, точно не выдержит, наверное, промямлил я, вот, молодец, врачам виднее, снимай куртку и ступай, получай справку и приходи с родителем, или заявление от них приноси, все, ступай, мы и так много времени потеряли. Полукаров похлопал в ладоши. «Работаем, работаем». Я облегченно выдохнул, снял не успевшую сильно промокнуть куртку, обулся и вышел из зала, аккуратно прикрыв дверь. Сюда я возвращаться не планировал. Пройдя по коридору, встал на распутье. Идти на бокс, не идти, может потом, что-то я подустал сегодня. «Чего стоишь?» — спросил вахтер. «Не взяли? Хилый ты больно. Бднокачаться тебе надо. На самбо сила нужна. Ты, вон, на бокс попробуй. Там тоже сила нужна, но главное в боксе, ноги и скорость удара. Я сам боксом занимался и был легким, как ты. После войны все легкими были. Кхе-кхе, а удар поставил, так кабаны падали. Пойдешь на танцульки, выберешь покрупнее. Кхе-кхе, гривенник в руке зажмешь, чтобы пальцы не сломать, хрясь ему в челюсть. Но все по чесноку, один на один, иди-иди. Александрыч крутой мужик, тяжело у него пацанам, он из них все соки выжимает. Юдин, он попроще мужик. Послушав хулиганистого дедка, я шагнул в сторону секции бокса. Здесь, наоборот, тренировка уже заканчивалась. Кто-то заминался гантелями, кто-то прыгал на ринге, кто-то на скакалке. На скакалках тут прыгали всегда. Тренера Юдина Вячеслава Юрьевича я тоже знал с молодых, как говорится, ногтей своих, разумеется. Он был значительно моложе Полукарова и совсем недавно закончил Хабаровский институт физкультуры. К моим 19 ему стукнуло лет 30 всего, и мы даже с ним немного общались. Когда я начал ради любопытства посещать карате, то заглядывал к ним, побить грушу. А Юдин кривился от моих ударов ногами и советовал мне бросать ногоблудство. Сейчас Юдин судил тренировочный бой в ринге и меня не замечал долго, а я и не отсвечивал. Наконец, один из поединщиков оглянулся и так явно посмотрел в мою сторону, что оглянулся и Юдин. «Продолжать», — скомандовал он и повернулся ко мне всем телом. Темп боя сразу замедлился. «Ты кто? Что надо?» — спросил Юдин. Я вздохнул. «Записаться на бокс хочу». «На бокс? Ко мне?» Старшие группы тренировали еще двое тренеров, а Юдин вел секцию только год, считался молодым, а его спортсмены бесперспективными. Поэтому к нему редко кто записывался, а некоторые записавшиеся уходили. Своим вопросом он напомнил мне Ослика, которому Пятачок принес в подарок воздушный шар, и я широко улыбнулся. Улыбнулся и Юдин, но более сдержанно. «Ты точно уверен, что ко мне? А что, есть другие тренеры? Мне нужен Юдин Вячеслав Юрьевич. Мне его посоветовали». «Кто?» – удивился Юдин. «Ваш вахтер», – честно признался я. Юдин хмыкнул. «Ну, Михалыч», – засмеялся он. «И брат, он тоже боксом занимался, но в другом городе. Теперь он в политехническом институте учится. Там ему друзья посоветовали сюда записаться. А он мне сказал, в Буревестнике своя школа бокса неплохая. Ну вот он сам туда и ходит, а меня сюда отправил. Да я и сам не хочу с братом в одной секции боксом заниматься. Он скоро мастера сделает». Глава 5. «Брат, говоришь, а сам что можешь?» «Да, так», — скромно скривился я. «Болел я долго, зачах слегонца. Сейчас набираю массу и силу качаю». «Массу?» Юдин не сдержался и улыбнулся. «Для твоего роста ты должен весить килограмм 50, а в тебе от силы 40. Наем. Так, что умеешь?» — снова спросил тренер. «Двойки, тройки, уклоны, нырки, сайдстепы, циркули». «Чего?» — выпучил глаза Юдин. Он повернулся к рингу. «Васин, останься. Кузьмин, сними перчатки, отдай парню». Потом посмотрел на меня. «Ты, вроде потный, бежал, что ли?» «Угу», — кивнул я. «Хорошо, лезь за канаты и не бойся, тебя бить не будут. Женя, только намечаешь касание в грудь и плечи». «Понял, понял», — просипел уставший Женя Васин. «Тебя как зовут?» «Тоже Женя, Евгений», — сказал я, закатываясь перекатом под нижний канат. «О, ты как?» — удивился Юдин. «Ловко, но неуважительно для ринга. Смотри, может не принять, он у нас своенравный». Я посмотрел на Юдина сверху вниз, смострячил извинительную гримасу и дернул плечами. Перчатки, еще те, в которых можно было сжимать кулак, имели достаточно убитый вид и значительную степень потертости. Похоже, что ими специально шаркали по грубой наждачной бумаге. Капы у меня не было, именно поэтому тренер запретил Васину бить меня в лицо. Мне завязали перчатки, и я развернулся к уставшему сопернику. «Так, что там я говорил про сайдстепы и циркули?» — подумал я, — хоть бы двойку нормальную сварганить. Бросив несколько раз руки вниз, я попробовал почувствовать свои локтевые сухожилия. «Так, главное, при ударах не до конца выпрямлять руки. Сейчас главное не попасть, а показать технику. Хотя, какая у этого тела может быть техника? Поехали. 3 раунда по 2 минуты. Я шагнул вперед, протянул сопернику обе перчатки. «Во, дает!» — восхитился кто-то. «Наглый». На мое приветствие Васин не отреагировал, а сразу прикрыл обе мои перчатки своей правой и засандалил мне левым хуком в правое плечо. Я скрутился тазом и нырнул влево, уводя своей правой его правую перчатку себе наружу и, снова перенеся вес на правую ногу, атаковал своей левой его правое плечо. 1-1 по касаниям, но мой удар получился поплотнее, а его — вдогонку моему убегающему плечу и вскользь. «Хорошо, Евгений», — отреагировал Юдин. «Давай дальше». Тело не слушалось, ступни вихляли, словно стояли на плохо зашнурованных коньках. Попробовал попрыгать, покрутив тазом, и поймать Васина на сближении, но Васин стал значительно осторожнее. Он долбил меня, как дятел, прямыми двойками и тройками, вставляя апперкоты. К концу первого раунда я напрыгался по самое не хочу, но больше ни разу соперника не коснулся. Дыша, как паровоз, я ушел в угол и повис на канатах. Подошел Юдин, заглянул мне в глаза, но промолчал. «А мне можно ему в голову?» — спросил я. Юдин хмыкнул. «Попробуй». Он посмотрел на секундомер и снова сказал: «Время, Васин, он попытается попасть тебе по голове, тебе нельзя отвечать так же». «Все понял, понял», — буркнул Васин через капу. Я шагнул вперед и на скачке пробил джеб, поднырнул под его правую перчатку, пробил правый апперкот в челюсть, шагнул левой в сторону, крутанулся на носке левой ноги, демонстрируя корявенький циркуль, и выкинул длинный хук слева перевернутым кулаком, целясь ему в голову. Бам-бам-бам. Все три удара качественно влетели в Васина, но лишь раззадорили. Он гонял меня, как стая лайк медведя. Больше ни одного удара он не пропустил, а я нахватался разных его тычков, как собака-блох. Несколько раз мне прилетело и по голове. После команды «Стоп!» я, снова отойдя в угол, завалился на канат и опять дышал, но уже не как паровоз, а как кузнечные мехи. Легкие разрывались, трахея жгло, гортань хрипела, подташнивала, и я понял, что у меня резко упал сахар. «Мне бы сахарку», — сказал я. Организм, не привыкший к таким нагрузкам, сжег все запасы энергии. «Что такое? У тебя диабет? Или перетрудился?» «Не надо было бежать. От авангарда бежал. Давно не тренировался, вот сахар и упал. Грамотный, ну ты, блин, даешь», — сказал Юдин и метнулся в тренерскую. Через секунду он уже совал мне в рот кусочек сахара. «Слабенький ты, но это ничего. Так ты молодец, для первого раза за канатами, очень даже неплохо. Васин уже год тренируется, а это много для бокса, у него и удар неплохой, да я бы его завалил», — просипел тоже умаившийся Васин. «Завалил, завалил, нормально бой провел, молодец, Женя». Женя воспрянул духом и заулыбался. «А пацан ничего такой, шустрый, ударчики слабенькие, но ничего, нормалек. Как твоя фамилия?» — спросил тренер. «Дрихлов», — сказал я, ожидая смешки. Однако присутствующие в зале на мою фамилию отреагировали буднично. «Понятно, Евгений, сегодня тебе хватит, неси справку и разрешение от родителей, будем тренироваться, задатки у тебя есть, физику тебе надо подкачать». «И тут физика», — мысленно усмехнулся я. «Тошнота проходила, вижу, что ожил, молодец». Юдин потрепал меня по волосам. «Что они все мои волосы треплят? Хорошая шевелюра мне досталась и выпирающий затылок. Бить туда будут». «Да». Попрощавшись и пообещав тренеру уже завтра взять справку, я вышел из зала. «Ну как, взяли?» «Взяли», — Иван Михайлович улыбнулся ему, вспомнив имя. «Спасибо, что посоветовали». «О, как, уже имя мое знаешь, молодец. Так, будешь ходить?» «Буду. До свидания. Бывай, бывай». Выйдя из спорткомплекса, я решил искупаться. Народу на набережной было немного. Рабочий все-таки день. Тут же у стадиона, купив мороженого, я отправился к автоматам с газированной водой и выпил один за другим три стакана с сиропом. Сахар в той жизни для меня уже был нежелательный продукт. Да и химические напитки вставали поперек горла. Здесь сироп вырабатывался из натуральных яблок, груш и ягод. В автомате чаще всего использовался дюшес, то есть грушевый. А вот в магазине можно было купить разный сироп. Дома у нас, когда я был маленький, имелся сифон, и мне нравилось самому делать газировку. Если не было сиропа, подходило бабушкино варенье. Женькина семья обходилась без сифона. Сашка вчера делал себе газировку, наполняя кружку со смородиновым вареньем водой из-под крана, неплотно зажав его пальцем. Оригинальное решение, надо попробовать. Вода в ковше показалась мне грязной, и я пошел дальше на территорию пляжа «Динамо». Вода и там не отличалась идеальной чистотой, но дальше я не пошел. Территория спортобщества КТОВ, в отличие от деревянной динамовской, закатанная асфальтом, мне не нравилась никогда, хотя там имелась 10-метровая вышка для прыжков в воду. На «Динамо» вышка была пониже. В старших классах и в студенческом возрасте мне нравилось прыгать с нее, вызывая девичий восторг и уважительно завистливые взгляды парней. Но сейчас мне хватит и 6-метровой высоты динамовской вышки. Мне захотелось дать этому телу встряску. Оно, между прочим, оказалось жилистым и прочным. Как ни старался, мне не удалось повредить его суставы и связки. Хотя, вечером и завтра посмотрим. И тут я вспомнил, что забыл снятый и оставленный возле стадиона гипс. Эх, ну да ладно, гипс я и сам себе намотаю. Раздевшись и поплавав всласть, пошел к вышке. Кстати, предположения о Женькином теле, как о топоре, не подтвердились. Тело имело положительную плавучесть, что означало, что кость у этого тела легкая, пористая, что для бокса имело отрицательную характеристику, зато для плавания положительную. Тело могло лежать на воде даже на боку. Так тебе, брателло, в синхронное плавание прямая дорога. Туда с такой плавучестью с руками оторвут, подумал я, а вот нокаутирующий удар ставить придется долго, и ломаются такие кости легче. Да, намаюсь я с ним. Прыгнув раз 5 с 3 метров и отработав подскок и склепку, поднялся на 6 метров. Постоял в сторонке, глядя, как прыгают другие, в основном бомбочкой глуша тех, кто прыгнул раньше. Вот придурки, совсем не думают о технике безопасности, думал я, наблюдая за вакханалией, творившейся в воде. Поняв, что нырнув, надо уходить на глубину и отгребать подальше, я накачал себя кислородом, разогнался, оттолкнулся вверх, сложился, выпрямился и вошел в воду. Нормально вошел, волна схлопнулась над моими пятками, пощекотав их. Это говорило о том, что вход почти идеален. Открыв глаза и оглянувшись наверх, увидел взрывы глубинных бомб. Ха-ха, хрен вы меня подорвете. Сопротивляясь всплытию, отгреб подальше от вышки и поближе к трапу, ведущему на пирс, вынырнул. Запаса воздуха хватило, чтобы проплыть под водой около 10 метров. Нормально для первого раза. Техника накачки легких кислородом для ныряния на большие глубины путем фридайвинга была освоена мной в классе 8 той жизни. Сейчас я просто попробовал ее исполнить и получил приличный результат. Снова поднявшись на верхнюю площадку, постоял, подышал, побольше поглотал воздух, прыгнул похуже, нырнул и доплыл до самых поручней, блестящих в зеленоватой воде бронзой. Солнце стояло уже высоко и пробивало слегка зацветшую к концу лета воду до самого дна. Красиво. На пирсе я попрыгал, выбивая воду из ушей, и уже снова отправился к вышке, когда ко мне подошел одетый в рубашку, брюки и сандалии парень. Ну, как парень, лет до 40 мужчины мне казались молодыми. Издержки старческой психики, так сказать. «Подожди-ка, мальчик», остановил он меня, придерживая за плечо. Оглянулся, удивленно посмотрел на него, вздернув, по привычке, левую бровь. «Надо же, старые привычки переходят в новое тело», успел подумать я и спросил. «Что-то случилось? Почему ты так решил?» Усмехнулся подошедший. «Ну, вы такой весь, в штанах». Я пошутил, а он рассмеялся. «Хорошо прыгаешь, не хочешь спортом заняться? Я уже занимаюсь». «Где?» Удивление на его лице было таким, огромным, что с него можно было писать картину «Не ждали». «Я всех спортсменов знаю. Прям-таки всех. Теперь пришла моя очередь удивляться. Всех прыгунов в воду. Я главный тренер сборной края. Тебя я не знаю. А-а-а. Так я боксер», мужчина рассмеялся. «Понятно, что-то для боксера ты слишком, субтильный, не та конституция, а вот для прыжков в воду, самое то, ты легкий, даже зависаешь в воздухе, паришь, да ну, на», вырвалось у меня, «что я птица, что ли, зависаешь, зависаешь, кто тебя так склепку научил делать, сам научился, не соврал я, так и было в той жизни, мы тут сами себя тренировали». Каждое лето, и тогда тоже подходили тренеры, но у меня получалось плохо и ко мне не приставали. «Тяжелая кость, не видел я тебя тут раньше». Я пожал плечами. «Конечно, не видел. Женька и не ходил сюда еще никогда. Не-е-е, такой спорт не по мне. Я прыгаю для удовольствия. Ты зря отказываешься. Боксер из тебя не получится, а вот прыгун в воду, однозначно. Ты у кого тренируешься?» Я посмотрел на него с опаской. «Не скажу. Надо будет, я тебя все равно найду». «Так у кого?» Мужик оказался настырный. «Дядя, а не пошел бы ты?» Чуть было не сказал я. «Зря вы мне угрожаете. Так покупатели переговоры не ведут». «Какие покупатели?» Опешил он. «Ты что о себе возомнил, мальчишка?» «Я? Ничего. Это вы ко мне пристали. Купаюсь и ныряю тут, а вы пристаете. Может, вы и не тренер никакой, а...» У меня едва не сорвалось с губ слово «извращенец», но тогда о любом спорте можно было забыть. Тренер сборной – это фигура. Я не договорил, а уставился на него, лупая глазами и хмуря брови. «Ладно, ладно», – погорячился я, – «извини, но, надумаешь, приходи в «Спартак», я тебе гарантирую приличную спортивную карьеру». «Какая карьера? Мне всего 12 лет. Именно с этих лет и начинается в спорте карьера, мальчик. Жизнь в спорте коротка. Пока ты этого не понимаешь», – он тяжело вздохнул. «Понимаю, хотел сказать я, но не сказал. Пойду я, а?» Плаксивым тоном спросил я. Он улыбнулся. Его улыбка мне понравилась. «Хороший, наверное, дядька», подумалось мне. «Я бы попрыгал в воду под присмотром профессионалов. Ощущение свободного полета, хотя и длящееся мгновение, прекрасны, а с легким телом нырять приятнее. Сила удара не такая большая, это я успел отметить. Масса на ускорение ведь дает силу удара. Тело и здесь доказало, что связки и суставы у него крепкие. Руки и ноги при вхождении в воду не выворачивало. Поднакачать мускулы и будет ему счастье. Мне хватало денег на пару пирожков, купленных на верхнем выходе со спортивной гавани и съеденных тут же, сидя на скамейке. Пока жевал, рассматривал кинотеатр «Океан». В той жизни мы любили ходить туда не только ради широкоформатных фильмов, но и для того, чтобы поесть мороженое с наполнителем, сиропом, шоколадной крошкой. Ходил с отцом, матерью, а иногда с двоюродной сестрой и одногодкой, жившей неподалеку. Буду ходить туда теперь, что смотреть, или, вернее, какие из фильмов можно пересмотреть. На Тихой, знал из воспоминаний Женьки, имелся свой небольшой кинотеатр «Факел», где как раз и трясли Женьку неоднократно гопники. Он находился за зданием энерготехникума, и его вход был скрыт от прохожих. Этим гопники и беззастенчиво пользовались. Ходить в кино Женьке было страшно, но не ходить нельзя. Кинотеатр – главное развлечение нашей серой детской жизни. Иных развлечений не существовало. Цирк еще, но ни я, ни Женька замученных животных и придурковатых клоунов не любили. Выручали библиотеки с читальными залами, спортивные секции и всевозможные кружки. Я в той своей жизни в младших классах ходил в читальные залы и в авиамодельный кружок. В средних и старших отдался самбо. Женька с Мишкой в том году ходили в секцию юных морских летчиков, но кроме фанерного тренажера вертолета с настоящими, правда, приборами и штурвалом, и бомбардировщика Ту-16 со стеклянной штурманской кабиной в носу, секция ничем не привлекала. Танки, в которых разрешали лазить, тоже особо ни Женьку, ни Мишку не привлекали. Мишка бросил кружок раньше, еще зимой, не захотел морозиться на остановках. Добираться до авиаторов приходилось тремя автобусами. Женька промучился подольше, подхватил пневмонию и едва не остался в пятом классе на второй год. Теперь мы с ним пойдем другим путем. Медитируя в трамвае, забравшись к окошку двойного сиденья, я вспомнил, что без формального музыкального образования реализация одного из моих проектов может вызвать нездоровый резонанс. Гитару в своей жизни я освоил на очень приличном уровне. Слишком людей моего ближнего круга играли на этом инструменте. Да и изготовление примочек 5, примочкой музыканты называли электронное устройство, блок эффектов, предназначенное для обработки звука, обычно музыкального инструмента, например электрогитары, бас-гитары, синтезатора, барабанов или вокала. Часто используются в музыкальных студиях для улучшения частоты звука, его прозрачности или наоборот. Отдельные модели только окрашивают звук, другие радикально его изменяют. Блок эффектов используются как в студиях, так и при живых выступлениях. Для гитар, которыми я в студенческие годы зарабатывал на достойную жизнь, требовало элементарное знание инструмента. Ну, а потом пошло, поехало. Свадьбы, танцы. Стала затягивать кабацкая жизнь лабуха, но я вовремя с этой иглы спрыгнул, оставив музыку и вокал в виде хобби, сосредоточившись на технической составляющей музыки, пригодной для зарабатывания средств существования. Глава 6. Здесь и сейчас я планировал развить именно эту тему. Уже сейчас. Прямо сейчас. Кормить-то семью надо. Мать, брата, студента, себя. Кормить, одевать, да и постепенно строить бизнес. Этот способ зарабатывания денег в той жизни мне дал не только очень приличный стабильный доход, но и огромный опыт практической реализации знаний, полученных в институте. Даже в зрелом возрасте я какое-то время посвятил восстановлению старой японской радиотехники. Просто из спортивного интереса, помню не помню, перебрал и восстановил несколько купленных на японском аукционе убитых усилителей, магнитофонов, проигрывателей и акустических колонок, собрав себе в загородном доме на Истре отличный комплект звуковой аппаратуры и прекрасную фонотеку виниловых пластов. Да, сейчас бы эту аппаратуру можно загнать 1000 за 20. Жаль, радиодеталей в СССР нужных нет. При их наличии я собрал бы любой усилитель, даже с улучшениями. Почему бы сейчас приложить свои знания и умения в том направлении, которое точно принесет пользу не только мне, но и обществу, даже в отдельно взятом городе. Те технологии, что известны мне, настолько отличаются от настоящих, что упрекнуть меня в плагиате не получится. И моих собственных разработок, реализованных в лабораториях Политехнического института, предостаточно, чтобы уже сейчас получить Нобелевскую премию. Но нам этого не надо. Нам надо просто нормально жить самим и давать жить другим. Санкций я не боялся. Пока наше правительство в лице КГБ поймет и поверит, что творец супертехники конкретный человек, а не группа товарищей, я уже вырасту и, скорее всего, куда-нибудь свинчу. Закончу тот же политех и свинчу в Новосибирск. Так вот про музыкальную школу. Я пялился в пыльное трамвайное стекло и, вспоминая фильм «День сурка», думал, куда пойти учиться. У нас на Русской была музыкальная школа. Других таких образовательных учреждений я не знал. Но ведь они должны быть почти в каждом районе города. Вспомнилось, что кто-то из родни, проживавший на Баляево, учился игре на аккордеоне в английской школе номер 57. Значит, и в Первомайском районе, к которому относилась улица, где проживал Женька, тоже должна иметься своя музыкальная школа. Государство рабочих и крестьян заботилось о гармоничном развитии молодого поколения строителей коммунизма. «Извините», — обратился я к сидящей справа рядом со мной женщине, «а вы не знаете, где ближайшая музыкальная школа?» «Музыкальная школа?» — чему-то удивилась женщина, разглядывая меня недоверчиво. Мой вид явно диссонировал с моей заинтересованностью. «Зачем тебе?» «Хочу записаться». «Да», — еще больше удивилась женщина. Потом она, зачем-то, посмотрела на стоящую рядом с ней подругу, с которой до этого разговаривала. Та в ответ на взгляд пожала плечами и дернула губами. «Ну, ладно, извините, что потревожил», — буркнул я и отвернулся к окну. «Да вон она», — вдруг сказала женщина, ткнув пальцем в сторону кирпичного строения. «На этой остановке выходи и будет тебе счастье». Я посмотрел на нее и понял, что это настоящая цыганка, и подруга ее – цыганка, и рядом стоят цыгане. «Я выйду», – сказал я, протискиваясь мимо ней, так и не поднявшуюся с кресла, а лишь развернувшую ноги в проход. Почувствовав, как по карманам моих спортивных штанов пробежали мягкие пальцы, сказал, глянув ей в карие глаза, «денег у меня нет». Она улыбнулась. «Ты наш, посмотри, Клава, какие у парня глаза, темные, как глубокий колодец, и какие волосы. К нам приходи, мы тебя научим на гитаре играть, петь, плясать, весело у нас». Я улыбнулся ей. «Куда к вам? Где вас можно найти? В городе мы до конца лета будем. К зеленым кирпичикам 6, зеленые кирпичики, так, из-за зеленой керамической глазурованной облицовки назывался магазин в центре Владивостока. Да и сейчас так называют, если кто помнит. Приходи, в центре. Знаешь где?» «Знаю», усмехнулся я. «Приду, если время будет. Спасибо за приглашение». «Какой добрый мальчик», сказала Клава, а на меня посмотрела девчонка, сидевшая на одиночном сиденье. Посмотрела и поразила в самое сердце. «Уха», сказал я сам себе, дрогнув всем телом. По коже пробежал озноб. Не помня себя и видя перед собой только девчачьи глаза, я выбрался из остановившегося трамвая. Сунув руки в карманы, я вдруг нащупал какую-то бумажку, вытащил. Оказалась зеленая трешка. Я поднял глаза на тронувшийся трамвай и увидел смеющееся лицо попутчицы цыганской наружности. «Ну надо же, кому сказать, что цыганка деньги в карман сунула, а не вытащила, не поверит». Улыбнувшись ей в ответ, я развернулся и перешел улицу по пешеходному переходу. В музыкальной школе у меня проверили наличие музыкального слуха. Он, слава богу, присутствовал. Честно говоря, у Женьки с пением имелись проблемы. Пел он неважнецки, не строил голос, не слышал он себя, поющего. Какая-то анатомическая аномалия. Зато клавиши я нажимал правильные. И даже подобрал на рояле Чижика-Пыжика. Мог бы и Бетховена с Бахом забабахать, но время еще не пришло. Длинные Женьки пальцы, сложенные яблочком, очень понравились преподавателю фортепиано, и она с радостью записала мне вторым инструментом его, моего будущего черного друга. Гитарный класс был только классический, другого в это время не существовало, дай бог с ним, мне же формально. Очень довольный собой, я поехал дальше, думая, что купить на найденный трояк. До остановки строительная продовольственная корзина у меня в голове не сформировалась, и я вышел из трамвая задумчивый. Вместе со мной на остановку вышли несколько мальчишек со спортивными сумками наперевес. Они перешли улицу, и я перешел улицу. Они зашли за дом, и я зашел за дом. Они вошли в крайний правый подъезд, и я проследовал за ними. Вариантов не было. Спустившись по лестнице и открыв дверь, я попал в довольно просторное удлиненное помещение с длинным рядом зарешетчатых железным прутом изнутри окон. Это значит, чтобы изнутри не разбили мечом. Нормально. «Правильное решение», — отметил я. Ковер, затянутый брезентом, пустовал. Справа в раздевалке слышались мальчишечьи голоса. За почти таким же, как у Полукарова, столом сидел грузный черноволосый кучерявый мужчина, сильно похожий на цыгана. У него было крупное лицо. На вид ему было лет 60. «Ничего себе тренер», — подумал я. «Да и пофиг. Извините, можно записаться?» Мужчина оторвался от газеты. «Записаться? А ты где живешь?» «На космонавтов 13. С отцом приходи. Или с матерью. Мама работает». «Без выходных?» – удивился тренер. «Один выходной в воскресенье, а по воскресеньям секции не работают». «Вы работаете?» «Нет, мы не работаем», – сказал тренер и улыбнулся. «Записку от матери приноси, справку от врача и приходи. Куртка есть?» Я покачал головой. «Без куртки приходи». Он ничего не сказал про мою худобу, и я был ему за это благодарен. «Надоело. Зовут тебя как?» «Дрихлов Евгений». «А меня?» «Городецкий Георгий Григорьевич». «Все, ступай, у нас сейчас тренировка». Я с радостью вышел. Снова кувыркаться у меня не хватило бы сил. По дороге домой покупать ничего не стал. Во что? В руки. Отнес деньги домой, отдал матери, сказав, что нашел возле стадиона «Динамо». «Ты что там делал?» – удивилась мать. «В секцию бокса записался». «Бокса?» – испугалась мать. «Зачем бокса? Не надо в бокс. Там по голове бьют». «Так и на улице по голове бьют», – усмехнулся я. «Так в боксе хоть перчатками, не больно». «Дядя Сережа, тетя Светин, в тюрьме сидел, ударил кого-то, и на 3 года загремел. Бам строил, бам, мама, комсомольцы строит». «Ага, ага, рассказывай, знаем мы, кто строит бам». Мать вдруг закрыла рот ладошкой. «Я ничего не говорила, а ты ничего не слышал». «Понял, понял, я ничего не слышал, а ты мне пишешь записку тренеру, что согласна, чтобы твой сын научился уворачиваться от ударов в голову». Я улыбнулся, увидев округлившиеся глаза женщины. «Шуту, шучу, я не Павлик Морозов, своих не выдаю», — сказал и провел по губам пальцами, закрывая рот на замок молнию. «Да, ну тебя», — махнула на меня рукой мать Женьки. «Ну не осознавал я ее своей матерью, не осознавал, вымогатель. Ты же в Дом пионеров ездил в радиокружок записываться». «Записался, записался, и в музыкальную школу записался. Ку-ку-ку», — заквахтала от неожиданной новости мать. «На класс с классической гитарой и фортепиано». «Фо-фо, какая гитара? Классическая, мама, и фортепиано классическое. Я даже чижика-пыжика сыграл». «Какой чижик-пыжик?» — возмутилась женщина, прижав руки к груди. «Ты едва на 2-й год не остался. Сейчас школа начнется, а ты и 4-й класс не помнишь». «Да что там не помнишь? Ты не знаешь ничего из 4-го класса. Не писать и делить, умножать. Какие тебе секции?» Совсем задурил матери голову. «Я у бабушки занимался, мам, не ври. Ты и учебник специально выложил. Я положила в чемодан, а ты, паразит, выложил. Так чемодан и так тяжелый был. А я в библиотеку записался и там учебник брал. И занимался. Бабушка не видела, а я занимался». Мать с негодованием смотрела на меня. «Тебе учебники специально оставили, чтобы ты позанимался, а ты...» «И я забыла, как ты приехал, не заставила сесть за математику, хотя бы. Дальше ведь хуже будет». Женькина мать быстро сбегала в комнату, щелкнула дверкой секретера и тут же вернулась с учебником серого цвета с надписью «Математика» и большой цифрой 5. «Ух ты!» – восхитился мысленно я. «А я и не помню такой». В этом мать полистала и, найдя в конце оглавление, продолжила: «Площадь круга, треугольника, деление и дроби, а в другом сложнее задачки. Так ты и этого не решишь». Она потрясла учебником. «Пока не принесешь 4-ку по математике, никаких боксов и радио. А музыки?» — улыбнулся я. «Музыки?» — мать заколебалась. «А ты чего улыбишься?» — смеется он над матерью, надсмехается. «Сейчас быстро перетяну тебя ремнем-то». Она метнулась за орудием наказания. «Стойте, женщина!» — вырвалась у меня. Женькину мать словно обухом ударили по затылку. Она резко остановилась и, медленно обернувшись, посмотрела на меня. «Как ты меня назвал, женщина? Какая я тебе женщина? Я, мать тебе?» «Да, ну, тогда, как мать, ты можешь мне поверить, а если не поверить, так проверить. Дай мне из этого учебника решить что угодно, любую задачу. И, если я соврал, тогда берись за ремень и пари, наказывай. А так просто пороть своего ребенка мать не может». Ты, что такое говоришь? Че-че-то случилось? Что произошло?» Женщина стояла, прижав руками учебник математики, а мне ее совсем не было жалко. «Что делать? Не мать она мне. Хотя и не грубил я ей вовсе, не хамил, но нужны были красные линии, для обоих, и для нее, и для меня. Я, раз меня назначили в ее помощники и охранители, брал на себя соответствующие обязательства, и она возьмет, хотя еще об этом не знает. Я подошел ближе и взял из ее ослабевших рук учебник, пролистнул, посмотрел оглавление, понятно, ткнув пальцем в строчку оглавления, сказал: «Длина окружности равна произведению числа π и длины диаметра. π равна 3,14. Площадь круга равна произведению числа π и квадрата радиуса». Передвинув палец, продолжил: «Сумма внутренних углов треугольника равна 180 градусам, прямоугольника – 360. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов. И, кстати, квадрат гипотенузы – равен сумме квадратов катетов». Это уже из шестого класса. Прочитал я и учебник за шестой класс. Кое-что помню. «Проверять будешь?» Женщина подошла к кухонному столу, села на табуретку и заплакала. Я немного постоял молча, потом, пересилив себя, зашел к ней за спину и положил ладони ей на плечи. Постоял немного и поцеловал ее в макушку седеющих и редеющих волос. «Извини, мама, но не бей меня больше никогда, хорошо?» Она кивнула. Порола она Женьку сильно. Женька тоже не подарок был. С первого класса учиться не хотел, быковал на родительницу. Не зря ремень висел на гвоздике, ох, не зря. А я обещаю, что учиться буду хорошо, честное слово. Если тройки будут, на спортивные секции ходить не буду, пока не исправлю. Это же не ради спорта, а ради здоровья. Хочу, буду ходить, не захочу, не буду. «Ты про бокс говоришь?» — спросила она, нахмурив лоб. «Или про что-то еще? Какие такие спортивные секции? Я еще и на самбо записался. Хочу научиться бороться». Мать посмотрела на меня. Я сделал мордашку-милашку. Похлопал ресницами. Она улыбнулась. «Поросенок», — сказала она, встала и, обняв меня, прижала мою голову к своей груди. «Я еще и английский учил», — пробулькал я, выплевывая ее пуговицу от самосшитого халата. «А ну-ка», — она оттолкнула меня и удержала мои плечи на вытянутых руках. «Скажи что-нибудь». «My mazi is very well», — сказал я с лондонским акцентом. «I really love you». «My brother is very well and I love you too, but he don't love me. We are living in Vladivostok». Владивосток is the capital of Приморский регион. «Our house stands on the shore of the Pacific Ocean». Мать мысленно перевела сказанную мной фразу и захлопала ресницами. «А что такое шор?» «Берег», — уверенно сказал я. «Обалдеть», — сказала мать и села на табуретку. «Можно переводами подрабатывать. Английский я знаю», — подумал я и мысленно хохотнул. «Или английское посольство грабить. Хотя английского посольства или консульства никогда во Владивостоке не было. Американское консульство было. А сейчас, интересно, есть?» В голову лезла всякая фигня. К Мишке надо было идти. Хотя его отец, скорее всего, приходит вечером, а Мишка, скорее всего, со Славкой на море. Тут деньги надо зарабатывать, а они купаются, паразиты. «Я погуляю, мам». «Погуляй, только на море не ходи». «Почему?» «Купаться я не хотел, но ради принципа за свою свободу надо было бороться». Мать сразу поняла абсурдность приказа и махнула рукой, но посмотрела на меня и спросила: «Что ты помнишь из шестого класса?» «Молодец», — подумал я и сделал себе зарубку на память. Оглавление алгебры за шестой класс с этого времени я не помнил, зато помнил за 2020-й. Со средним внуком задачки решали. «Хе-хе, про одночлены и многочлены помню», — ответил я, — «но там сложновато, я не до конца разобрался, путаюсь еще. Потом еще про линейные функции помню, системы уравнений». «И что ты помнишь про системы уравнений?» «Ну, две переменные, значение одной зависит от другой, пара значений, приводящих уравнение в верное равенство, это и есть решение». «Как-то так». «Ничего не поняла, но поняла, что не врешь. Читал и даже кое-что понял. Иди, гуляй». Забежав к Мишке и не обнаружив его дома, я побежал через свалку в сторону моря. Там, на краю громадной кучи технического мусора, свисающей над лодочными гаражами, можно было увидеть, есть ли кто на рифах. Там мы обычно кололи острогами ленков. Пробегая мимо небольших горок вываленного мусора, подобрал моток тонкой медной проволоки, пригодной на изготовление катушек индуктивности, кусок алюминиевого прутка, кусок листового алюминия, кусок медного листа толщиной 2 мм. Это все прикопалось в укромном месте. Свалка, официально закрытая, продолжала функционировать и являлась для пацанов клондайком. На рифах никого видно не было, и я побежал на дамбу. Там все и были. Раздевшись, я тоже залез в воду и принял участие в переворачивании огромной спасательной, как оказалось, шлюпки, плавающей внутри ковша дамбы кверху килем. Шлюпка была тяжелая и переворачиваться не хотела. Однако, в конце концов, мы победили ее. Почему я участвовал в этом баловстве? Да потому, что это была реальная работа на все группы мышц. Попробуйте-ка, держась на плаву, поднять борт на 1.5 метра. Лично я вымотался в хлам. А потом еще мы раскачивали ее, выплескивая воду. Потом воду вычерпывали. Охренеть, работка. Оказалось, что у этой шлюпки вместо весел имелись рычаги, соединенные в общий механизм, вращающий винт. Во как, и толкать эти весла было очень тяжело. Мы толкали и тянули. Винт закрутился, и шлюпка поплыла. Победа тоже бодрит. Хоть какая. Постепенно закончился день, и мы пошли домой. Мишка, узнав, что я заинтересовался радиоделом и даже записался в радиотехнический кружок, согласился поговорить с отцом, и если тот не будет сильно усталым и захочет пообщаться, позовет меня к себе. Отлично, день потерян не зря, подумал я и пошел домой. Обмывшись под душем и перекусив пшеничной кашей, я завалился на диван и, незаметно для себя, уснул. Глава 7. Меня разбудила мать. «Миша пришел», — сказала она. «Говорит, его отец тебя зовет. Я выгнать хотела, но он сказал, что ты сам просил. Зачем он тебя зовет?» «А-а», — я зевнул. «Это по радиотехнике», — побурчал я. «Он же радист. Посоветоваться надо. Недолго смотри. Людям спать пора. 9 часов времени. Я быстро». Действительно, уложились буквально в 15 минут. Мишкин отец заинтересовался тем изделием, которое я предложил спаять вместе. Вернее, паять буду я сам, вроде как под его присмотром. Но детали позаимствовать я хотел у него. Плюс просил помочь сделать корпус примочки. Нужна была мужская сила, чтобы гнуть медь. Ну и другие работы, с которыми мои руки-крюки пока бы не справились. Или справились, но через пень-колоду. А Мишкин отец, если что-то и делал, то делал на совесть. Сначала он не понял. «Так ты уже занимаешься или только записался в кружок?» – спросил он, когда я показал ему схему примочки. «Я сам, дома, детекторный приемник собрал, но это мелочь. Брат на радиотехника учится, так я в радиосхемах стал разбираться. Вот и нашел в журнале. Что за журнал такой? В нашем радио эту схему не печатали. Иностранный журнал брат приносил, потом унес. Мне повезло срисовать. А зачем тебе это? Примочка. Как? Ты говоришь, она называется ФУС-7, ФУС, гитарный эффект, основанный на нелинейном искажении звука электрогитары транзисторными устройствами. Ага, для чего он? Он искажает звук электрогитары. Музыкантам, которые играют рок, нравится искажать звук. А тебе зачем? Продам. И купит. Он с сомнением скривился. С руками оторвут. И еще попросит. Василий Михайлович покрутил головой. Сомневаюсь я, конечно. Но сколько такая штуковина может стоить? Думаю, рублей за 200 с руками оторвут. Если мы ей сделаем коробочку красивую рыженькую и ручечки черненькие. Сомневаюсь я, конечно, хмыкнул Мишкин отец, но мне 2 транзисторов, нескольких конденсаторов, диодов и резисторов не жалко. Тем более, что если не аппарат продастся, так и распаять можно. Он почесал отросшую за день щетину, пожал мне руку, и мы попрощались, договорившись, что завтра вечером он выдаст мне заготовку печатной платы, кислоту и детали. Заодно он спросил про компоновку. Схема схемой, но компоновка деталей на плате – особое искусство. Некоторую японскую технику я только более оптимальной компоновкой модернизировал, значительно удаляя лишние детали и повышая класс ЗВДА. Я сказал, что рисунок платы в журнале тоже был, и я его срисовал, но принести забыл. Паяльник с канифолью и припоем дома у нас был. Сашка и вправду когда-то пытался ремонтировать радиоприемник, но неудачно. Поэтому я вернулся домой, окрыленный виртуальными успехами. Мать уже легла. Попил на кухне чаю и послушал радио, не выключавшиеся круглые сутки. С удивлением снова услышал про победы наших спортсменов на прошлогодней, как я уже понял, Олимпиаде. Оказывается, ежедневно по радио шел цикл передач под рубрикой, как тогда говорили, «История Олимпиад». Облегченно вздохнув, поняв, что с головой у меня все в полном порядке, я разделся, лег в постель и тут же уснул. Следующий день посвящался походу в детскую поликлинику, что располагалось относительно рядом на улице Сахалинской в 5-этажке, получению 3, на всякий случай, справок и доставке справок на строительную Городецкому, который, Похоже, из спортивной школы не выходил с утра до вечера, и в секцию бокса на «Динамо». Городецкий, молча взяв справку и записку от матери, показал на ковер, где разминались борцы. «Однако я попросил записать меня в группу, занимающуюся с 15 часов по вторникам, четвергам и субботам. На «Динамо» тоже все прошло гладко. Здесь я записался на то же время, но по понедельникам, средам и пятницам. После «Динамо» я пешком дошел сначала до городского парка, потом спустился к типографии, где за ту же трешку купил у какого-то работника 4-литровые банки типографской краски черного, красного, желтого и синего цветов. С этим богатством я и вернулся домой примерно к обеду. Матери и брата дома не было. Брат ушел в институт досдавать прошлогоднюю сессию, а мать заела совести, она ушла на работу. Похлебав супчику, достал ватман, испорченный братом при черчении курсовой работы, и принялся рисовать. Рисовал будущий трафарет головы индейца в боевом головном уборе из перьев. Потратил 5 минут. Еще 15 минут вырезал бритвой места для окрашивания. Потом за пару минут перенес, используя кусочек поролона, через трафарет черную краску на две белые футболки, купленные мамой для нас с Сашкой на выход. Один часть типографская краска сохла. 10 минут я проглаживал футболки утюгом через чистый остаток ватмана. И вот я на улице в футболке с профилем мужественного индейца. «Офигеть!» — сказал Славка. «Где купил?» «Фирма», — сказал я с ударением на последнюю букву. «Контрабандный товар». «Да, какая фирма?» — передразнил Валерка, кривя губы и сверкая свежим фингалом. «Вчера был только один. Я видел. Простая. USA. Тут лейбл, если чё». Показал я большим пальцем правой руки себе за спину. Валерка потянулся к указанному месту. «Руки убери», — сказал я, чуть отшагнув назад, резко сбив его кисть блоком наружу. «Ты чё такой дерзкий?» Валерка набычился и нахмурил брови, но глаза его хитро блестели. «Запугивает», — сразу понял я по Женькиной реакции на угрожающую позу грека. Женька его никогда не боялся, а потому Валерка его почти никогда и не бил. «Так». Попрыгает, попрыгает вокруг и отстанет. «Футболка белая, а руки у тебя не мытые. Опять лягушек ловили на болоте?» — спросил я, обращаясь уже к Славке. «Ну, да, а что еще делать? Из ГАСи-8, гася, рогатка из круглой авиамодельной резины, стреляющая проволочными пульками. Стреляли, и по трубе лазили. Вот-вот», — сказал я, хмыкнув и посмотрел на Валерку. «Руки помоешь, дам посмотреть. Если соврал, получишь», — пригрозил грек. «А если не соврал, то ты получишь», — пригрозил Славка, одобрительно глядя на меня. «Я тебе дам одну». Брату не понравилось. Носить отказывается. «Нам дядька подарил. Он в загранку ходит. Дорогая, наверное», — нахмурился Славка. «Я же сказал дам, а не продам». «А мать?» «Она сразу сказала: Славке предложи. Нормально. Пошли сейчас. Хочешь, я вынесу?» «Да, не, пошли». Мы метнулись к моему подъезду и взлетели на второй этаж. «О, бля!» — восхитился Славка, разглядывая футболку. «А чем у вас так воняет? Полы красили? Пойду руки помою». Да мать с утра попробовала пол на кухне покрасить и отказалась. Какая-то краска ядовитая. Типографская краска и впрямь воняла жутко. Славка чистыми руками взял футболку, заглянул за ворот и потрогал приклеенную на клей ПВА белую капроновую тряпочку с чуть корявенькой надписью «Мади и Нуса», выполненный тушью шрифтом, похожим на любимый мной Харлоли болит Италик. С самого утра руку набивал. Часов с 6. Если что, кисть болела немилосердно. Едва кулак сжимался. Раньше, помнится, будучи студентом, даже билеты на концерт рисовал. Не на продажу, а себе и девушке. На концерт «Машины времени». А на стене в моей комнате висели 3 рубля. Рисунок был выполнен черной тушью на ватмане в масштабе 1 к 10. Сейчас до этих высот мастерства было, как до Пекина раком. «Фирма», — выдохнул Славка восхищенно. «Валерка пиздюлей получит». «Да не бей ты его». «Да ты чё, Джон, зло должно быть наказано. Сколько стоит, все-таки? Дядька такие за 10 толкает на балке 9, балка, барахолка. Нелегальный вещевой рынок, перекупщикам. Цветные дороже, но нам подарил. Значит, на балке они еще дороже. Раза в 2 минимум. А то и в 3, добавил я свои 5 копеек. «И цветные, говоришь, есть?» — прищурился на меня Славка. «Пусть еще твоему брату подарит». «А, подарит», — кивнул я головой. Славка снял свою футболку и надел новую. Профиль индейца смотрелся очень фирмово. «Надпись бы сюда», — подумал я, — «типа, Колорадо». смотрелось бы круче. Надпись «Трафаретить» не прокатывала. Нужна печать, штамп, вырежем, подумал я. Резиновая транспортерная лента нужна, а это на плавбазу надо пробираться, в рыбный порт или на овощебазу. На ТЭЦ, может быть, лента. Классно на тебе смотрится. На мне висит, как на палке. Даже рисунка не видно. Нормально, сказал Славка удовлетворенно, разглядывая себя в зеркало прихожей. Пошли гулять, я на тренировку, на самбо записался. О, как, молоток, как Аркашка Бузин будешь, нормально. Тут я Женькиным умом вспомнил, что во дворе обитал еще один взрослый персонаж, звал его Аркашка, но сейчас во дворе он не появлялся, видимо куда-то на лето уехал, и был еще Андрюха Банан, тоже пока отсутствующий. И Аркашка, и Андрюха жили в первом подъезде, и оба в этом году должны пойти в 7-й класс. Оказывается, нас во дворе не так уж и мало, а если взять 11-й и 9-й дома, то набиралась хорошая дворовая команда, называемая в это время толпа. Однако, толпа была, а вожака не было, не брал на себя никто функцию сплочения. Буйных, как я понял из Женькиной памяти, не имелось. Может быть, это и к лучшему, подумал я. Куртки у меня нет, поэтому пошел на тренировку снова налегке и в той же белой футболке, но с мужественным профилем индейца. Первая тренировка в ДЮСШ Первомайского района под руководством Георгия Григорьевича Городецкого прошла буднично. Никому ничего доказывать я не собирался, и меня никто не доставал. Падения входили в общую разминку и выполняли их все, невзирая на ранги, так же как и другие элементы самостраховки. Кувырки простые с опорой на руки, кувырки с прыжком и опорой на руки, без опоры на руки через плечо. Хорошую разминку давал Городецкий, можно сказать, классическую. Все и знал, и помнил, поэтому Городецкий подозвал меня после разминки и спросил. «Занимался раньше?» «Угу», — сказал я. «Целый год, но в другом городе». «Понятно, это хорошо. Падаешь неплохо. Возьми куртку и стань в пару с Колотовым. Валера, возьми новичка. Поборитесь пока чуть-чуть, потихоньку. Осторожно с ним. Щуплый он очень, не сломай». Поборолись мы с Валеркой неплохо. Мышцы особо не болели. Да и чему там болеть? Не может болеть то, чего нет. Я, в основном, пользовался зацепами снаружи и изнутри, подсечки, силовые броски игнорируя. После моих подсечек Колотов летал, как воздушный шарик. Слишком часто он крестил ноги. Меня он тоже бросал, но больше по моей невнимательности и инертности тела. Не привыкло оно к чувству соперника. Подкорка не реагировала, а разумом такое не науправляешь. Так, с Дрихловым все понятно. Женя Поздняков, возьми-ка ты новичка. Ты как раз подсечки хотел поконтрить, а он, похоже, намострячился их лепить. Походите с ним. Подошел Поздняков. Покрупнее меня мальчишка, постарше года на два, с прилично развитой грудной мускулатурой, видной в разрез куртки. Он сразу взял жесткий захват и меня скрутило в бараний рог. Ну, ты чего, Евгений, зачем ты его так? Отдай ему захват. Танцуйте, я сказал, отдавая ему ноги и контри. Контрить у Евгения Позднякова не получалось долго. Он летал, катался после моих подсечек и злился, что не успевал перекинуть ногу и поймать меня на свою подсечку. Но, наконец, он меня поймал раз, потом другой, третий. Откровенно говоря, я стал чуть притормаживать свою ногу. Иначе на одного врага в этом мире у меня стало бы больше. А так он расслабился, разулыбался и мы стали почти друзьями. По крайней мере, когда сидели, отдыхали, Женька стал расспрашивать меня, кто я и откуда у меня такая клевая футболка, которую я, кстати сказать, снял перед тренировкой и повесил изображением вперед на боковой защитный щит. Родственник возит из-за границы. На балочке такие, только с надписью «По тридцатнику». Я живу на Патриске. Мы с пацанами там пасемся, от ментов форцу предупреждаем. Но такую, как у тебя, я не видел. Индеец, клево. Недавно в очередной раз прошли фильмы ГДРовской киностудии «Дефа» с Гойко Митичем, главным индейцем всех времен и народов, и мальчишки грезили индейцами. Помнится, я собрал свой первый клееный лук с оперенными стрелами примерно в этом возрасте. Дедушка показал, как делать простой лук из палки и стрелы с наконечником из баночной жести еще раньше. Мне же понравился лук и стрелы, нарисованные то ли в журнале «Моделист-конструктор», то ли в «Юном технике», которые мне выписал отец, когда я увлекся авиамоделированием. Увлечение моделированием ушло, а журналы мы продолжали выписывать. Кажется, они и отцу нравились. Фильмы про индейцев вышли на наш владивостокский экран в начале 70-х. Их периодически крутили, для выполнения кинотеатрами плана по денежным сборам. На эти фильмы и фильмы про ковбоев народ всегда ходил с удовольствием. Вот и мой бизнес с трафаретами индийских профилей и фасов, коих в моем портфолио имелось штук 10, должен был стрельнуть сразу. По одной новой футболке, для меня и для Сашки, еще у матери в загашнике еще лежала. Налеплю трафарет, пойду на барахолку. Пакеты бы найти, но это такой дефицит. У матери клеенка лежала прозрачная, но боюсь, своими кривыми ручками утюгом ровно я не склею. Аппарат бы сварганить для сварки полиэтилена, как мы придумали в институте и паковали фирменные пакеты джинсы. В пакетах штаны почему-то уходили быстрее. Достану транспортерную ленту, нарежу штампов, наштампую наклеек для пакетов, и тогда смерть фашистским оккупантам или местным фарцовщикам. Я в это воскресенье там буду. Тоже родственник просил помощь. Что толкать будете? Футболки, наверное, пожал плечами я. Первый раз на балке? Не, бывал уже. Ну, тогда ладно. Мы иногда тоже товар носим. Мы то несовершеннолетние. С нас и взятки гладки. Женька подошел к футболке и потрогал рисунок. Я бы такую рублей за 20 купил, без надписи. Он глянул на меня. Женькино чуть азиатское лицо стало еще больше похожее на татарское, когда он чуть прищурил глаза. И улыбка. Хорошая у Женьки Позднякова улыбка, подумал я. Улыбка сильного уверенного человека, бойца. И интересное, а, возможно, и полезное, может состояться у нас знакомство. Подумал одно, а сказал другое. Так у меня есть одна, что как раз на тебя. Моему старшему брату не подошла. Мала, ты постройнее его будешь. Тебе чуть свободновато будет. Но для лета, самое то. Ну тогда стрелканемся в воскресенье. Я найду тебя. Хочешь, я тебе место забью в самом начале, у входа. Самое клевое место. Спасибо, Женя. Договорились. А сейчас пошли работать, а то Георгич погонит нас с саными тряпками. Глава 8. Вечером, около 8 часов, в нашу дверь позвонили. Я правил спину на диване. Открыла мать. Оказалось, что пришел Мишкин отец. Он занес все необходимые мне радиодетали, кусок омедненного текстолита и стеклянную литровую емкость с жидкостью. Хотел посмотреть, где ты собрался травить плату и в чем, сказал Мишкин отец. В аквариуме, Василий Михайлович. А перекись водорода у тебя есть? Есть. Так может ты без кислоты обойдешься? Перекись с лимонной кислотой и с простой солью смешаешь, и все. Ну чуть медленнее процесс пойдет. Куда тебе торопиться? Зато опасности почти никакой. Это что он травить собрался? Спросила мать. Плату для радиокружка. Задание дали. Уже только в кружок записался и уже травить что-то. С соляной кислотой и себя можно отравить. Правда, Василий Михайлович? Правда, Анастасия Александровна? А у тебя пневмония была. Вот тебе, кстати, противогаз. Я в таком аккумулятор обслуживаю на подработке. Василий Михайлович достал из-за спины сумку с противогазом ПШ-10, ПШ, противогаз шланговый. Вот, спасибо. С искренним энтузиазмом поблагодарил я. Согласен, с лимонкой тоже можно. С солянкой побыстрее, пишут, но торопиться мне действительно некуда. Ну и хорошо, с облегчением вздохнул Мишкин отец. А то я что-то взволновался. Солянка, как ты ее называешь, порой так вскипит, что только глаза и береги. Ты, Женя, компоновочную схему покажи. Интересно мне, так же я придумал, или нет? Я показал, Мишкин отец вздохнул. Чуть-чуть по-другому. Ну, ладно, спокойной ночи. Лимонка, так лимонка, думал я, засыпая и корежась от боли в теле. Хорошо, завтра с утра нарисую схему, протравлю и спаяю прибор, а играть на чем, тестить на чем, об этом я как-то не подумал. На завтра все прошло как по маслу. Прибор был готов к 2 часам дня. Я протестил его на радиоточке. Звук был сумасшедшим. Потом я оттренировался на динамо, а вечером принес схему к Мишке домой. «Что, все?» – спросил, не скрывая удивления, Мишкин отец, разглядывая плату с радиодеталями. «Раз, два и готово?» – спаял. «Что тут ваять-то?» – я спросил, спаял, а не своял. «Хотя, тоже подходит. Монументальная работа. Очень аккуратно. И я бы лучше не...» спаял, чистенько, и текстолит не попортил. Молодец и спасибо, оправдал, как говорится, высокое доверие, понимаешь. Проверял, на радиоточке. Ну и как, фузит, хорошо фузит, но ему бы нормальный источник звука, типа писка. Жаль, нет у вас частотного генератора и осциллографа. Ты, Женя, меня удивляешь. Мишка, вон, даже от телевизора не оторвался, когда ты пришел, а ты жалеешь, что у тебя осциллографа нет. Кому что, философски заметил я, но меня знаете почему интересует эта штуковина? Потому, что я хочу ее продать и принести деньги матери. Никакой лирики или творчества, ничего личного, только бизнес, как говорят американцы.